Урусвати является на определенном ритме со мною и может уявляться на яром восприятии посланных мыслей и беседовать со мною. Установка определенного ритма слияния есть древняя теургия. Теургия есть божественная магия. Уявленная Урусвати теургия есть часть древней мистерии, называемой теофанией. Теофания — общение с планетарными духами и ангелами, богами света. Греческий язык.